Глава 20. Гимн ей. Кажется подобающим поместить в этой истории гимн девственности, который я сложил много лет назад в элегическом размере в честь королевы и невесты Христовой, подражая Святому Писанию, в котором в историю вставлено множество песен, составленных, как хорошо известно, в размере стихов. «Щедрый один из трех, владеющий всеми днями, благослови мой труд, щедрый один из трех. Битву воспел Марон, я же величие мира, пою благодать Христа, как битву воспел Марон. Песня моя чиста, пусть похищение Елены грешники воспоют, а песня моя чиста. Божьи дары я пою, не беды троянской осады, радостные для всех Божьи дары я пою. Свыше сошел Господь в утробу блаженной Девы, чтобы людей спасти, свыше сошел Господь. Дева-мать родила, став вратами родителю мира. Господа Бога Мария, Дева-мать родила. Славит девичий хор Деву, мать громовержца. Сияние чистое девство славит девичий хор. Слава ее родила, сии благородные всходы. Девственности цветы слава ее родила. В огненном зеве печи не дрогнула дева Агата. Дева Евлалия выстояла в огненном зеве печи. Диких смирила львов, высокая духом Фёкла, и чистоту Евфимии диких смирила львов. Смехом встречала меч палача святая Агнесса. В том же несчастье Цицилия смехом встречала меч. Многие в мире хвалы стяжали чистые сердцем. Любящим подобают многие в мире хвалы. И наш украсился век столь же блаженною девой, царственной Эдельфридой, и наш украсился век. Славой отцов была, родом и властью богата, но показался Господь славнее ей славы отцов. Красою она цвела на троне подзвездного царства, и выше звезд утвердившись, красою она цвела. Где же найти жениха, чтоб тебе, госпожа, подошел он? Если жених твой Христос, где же найти жениха? Матерь царя времен восседает с тобою ныне. Может быть, ты сама матерь царя времен? Богу себя поручив, 12 годов преславных в монастыре провела, Богу себя поручив. Предавшись душой небесам, былую умножила славу, и испустила дух, предавшись душой небесам. В гробнице тело ее провело ноябрей 8, но не подверглось тленью в гробнице тело ее. Христос, велика твоя власть, даже в сырой гробнице нетленно тело ее. Христос, велика твоя власть. Рассеялись тлен и болезнь перед блаженною славой. Вместе со страхом смерти рассеялись тлен и болезнь. Льет слезы ярости враг, соблазнивший некогда Еву. Девой теперь побежден, льет слезы ярости враг. Смотри же, Господня жена, земная пришла к тебе слава. На славу грядущую в небе смотри же, Господня жена. Много даров принесет факелов брачных сияния. В славе грядущий жених много даров принесет. Ныне сладчайше звучит еще небывалая песня. Гимн жениху твоему ныне сладчайше звучит. Оставив земную любовь для сонма блаженного Агнца, навек не расстанешься с ним, оставив земную любовь.